Кандидов в своем интервью сказал, что сохранит свои ворота и на этот раз сухими. И многие уверены, что обещание свое он сдержит, и проигрыш гидроэровцев неминуем. Сегодня ничьей быть не может. Команды будут продолжать игру до победы. Сейчас команды выйдут на поле. Баграш решил поставить меня на эту игру. Он знал, что Антону против меня играть будет особенно трудно. А меня терзало сложное чувство. Неистребимая жажда мести Антону и тоска по дружбе с ним. Я страстно хотел победы. Кажется, никогда в жизни ничего я так не хотел. Я речей говорить не умею, но сегодня скажу вроде Наполеона. 80 тысяч человек смотрит на нас с высоты этих трибун. Мы играем за наше дело, за нашу дружбу, так? За кубок играем и за человека. Против Антона и за него, так? Мяча к нему не подпускать, покоя не давать. Мелкий пас, короткие передачи, ложные прорывы, цель сбить с толку, так? Цветочки нас зажать, держать по очереди по 5 минут. Выиграть должны. Выиграть можем. Есть! Есть, капитан! Есть, капитан! Есть, капитан! Ну, а ты, Настюша, ничего не скажешь? Мальчики, ну вы сами знаете, ни пуха, ни пера. Мяч в игре. Гидроэровцы перекидывают мяч с головы на голову, приближаются к штрафной площадке Кандидова. Бухвостов бьет. Вратарь легко ловит мяч. Гидроэровцы продолжают атаковать. Очень дружно играют футболисты, каждый на своем месте. И атакуют со всех сторон. Кандидов явно растерян. Магнетовцы всей командой стянули к своей штрафной площадке, но гидроэровцы редко бьют по воротам. Это непонятно. Защитник, наконец, выбивает мяч. Его подхватывает Цветочкин. Ураганом проходит по правому краю, подходит к воротам, сходу бьет. Гол! Ну, теперь началось! Магнетовцы разыгрались. Гидроэровцы значительно сбавили темп. Мяч опять у Цветочкина. Удар, штанга! Удар! Мяч падает в ноги Карасика и отлетает Цветочкину. Тот бьет. Гол! Счет 2-0. Перерыв. Второй гол был на моей совести. Мяч срезался с ноги. Антон, как сатана берет! Ой, дадут нам сегодня чайку попить. Эх вы, моралы, какой мяч пропустили. Срам, мальчики, да разве это игра? Ну где у вас темп, где напор? Вы разве футболисты? Да вам плевать на честь гидроэра. Да разве вам когда-нибудь забить Антону? Он молодец, молодец, Антон, что от вас ушел. И я еще уйду, погодите, да стыдно, позор. Все на вас смотрят, а вы... Ну, мальчики, ну, милые, я вас всех страшно люблю. Только забейте ему, ну, забейте, ну, хоть один раз. Ну, что вам стоит? А ну, тихо. Я очень удивлен. Сперва вы работали отлично. Я уже видел, у Кандидова душа ушла в буцы, он сдрейфил. Но потом вы перестали играть в футбол, а стали думать, что это загородная прогулка по свежей травке. Мяч имеет свой характер, он не кланяется вам в ножки. Ах, вот я, за ним бегать надо. Надо работать, надо играть. Второй тайм начался при счете 2-0 в пользу Магнита. Гидроэровцы сразу устремились в атаку. Игра становится острой и даже, я бы сказал, злой. Мне удалось даже несколько раз ударить по воротам Антона, но он насмешливо из-под самого носа брал у меня мяч и незаметно давал мне легкий шлепок сзади. Это было очень обидно. Я часто падал, на меня наваливались тяжелые тела, я выкарабкивался, вскакивал и сатанея гнал мяч к воротам. Только одно желание было у меня – вбить, вбить, вбить! Во что бы то ни стало вбить этому здоровому, великолепному Верзили. Магнитовцы перехватили мяч и всей командой рванулись к воротам Гидроэр. Толчья у ворот, все смешалось. Кто-то из защитников длинным пасом отправляет мяч в центр поля, прямо в ноги Карасику. Он один. Защитники Магнета сместились далеко налево. Впереди никого нет. Карасик приближается к воротам Кадинова. За ним вдогонку бросается Цветочкин. Догоняет нападающего. На встречу из ворот убегает Кандидов, прыгает. Цветочкин с разбега наседает сзади на Карасика. Коробочка. Я лежал на земле, и где-то высоко над собой, как сквозь сон, слышал голоса. Женька, что ты? Ой, подлец ты, Антон. Дохлым играть нечем. Молчи, скот. Убили. Но ты... Мы вас причешем за Карасика. Дядь Кеш, а что такое коробочка? Бывают разные приемы. Подножка – раз, подсечка – два, ножницы – это вывих ноги противника. Ага. На мельницу еще можно вскинуть. Плечом под ложечку и бряк. Ага. Это уже ласковый прием. Ну, а они, гады, в коробочку подловили. Прыжок двух сторон и... Ясно? Да, понятно. Лови. Что там? Ух. Понесли. Судья с поля! Меня унесли с поля, отправили в больницу. У меня оказалась трещина в ребре. Ночью боль утихла. Утром пришел Баграш. Какой счет? 3-2 в нашу пользу. Тошку размочили. Ну, теперь, в общем, помирать можно спокойно. Неужели Тошка 3 мяча съел? С Тошкой конфуз небольшой приключился. Ну, ты лежи. Ну, так, ничего особенного. Ну, его удалили с поля. За что? Ну, подожди, ты не волнуйся. Ну, сначала Коля забил гол. С мячом шел Фома. Антон бросился ему под ноги, а сзади набегал Бухвостов. Фома потихонечку отпасовал ему. Антон лежит, мяч в воротах, стадион ревет от восторга. И что творилось? Дальше Антон решил повторить фокус, который он проделал с буйволами. Бросил свои ворота и направился в нашу штрафную, но без мяча. Значит, встал у самой стойки. Чижов навесил мяч, Антон... прыгнул, и мяч влетел от его головы в наши ворота. Но было положение вне игры. Судья гол не засчитал. Но Антон начал с ним спорить, ведь знаешь его. Ну и его. С поля. А запасного вратаря у них нет, встал Чижов, и вот 3-2. И кубок у нас. Молодцы. Войдите. Тошка? Антону Михайловичу, наша вам. Здравствуй, Жень. Капитану привет. Да. Вот. Опять встретились. Здравствуй, Антон. Жень, я на минутку с доктором поговорю. Женька, ну хватит нам в молчанку играть, а? Это твой почин. Ну, сдаюсь. Ты выиграл. Ах ты, гад! Кого? Меня? Как жука в коробочку взял? Жень, честное слово, ненароком. Поверь мне. Но можешь ты поверить. Все у тебя ненароком. Змей ты коробчатый. Женька, эх ты, Женька, да пойми ты. Да подожди, я расскажу и все. Я без вас не могу больше, понимаешь? Каждое утро просыпаться страшно. Ни к чему как. И людей своих около нет. Настоящего слова не услышишь. А Лада? Компания развеселая? Да ты что? Все эти ахи-дахи, врата репохи, а верной руки никто не подаст. Все руки аплодисментами заняты, хлопают. Не хочу. Надоели. Тоска. Женька, ну можешь, пожалуйста, ржать надо мной, что я бабой стал. Но знаешь, какой ты для меня есть друг. Самый дорогой ты. Родной мне человек из всех на свете. Вот. Не веришь? Тошка, Тошка, я же как дурак тебя самого люблю, черт! Ой-ой-ой, осторожно, у меня ребро! Карасику! Привет, привет, привет! Вот, всей командой к тебе! О, Антон Кандидов, здорово! Здорово! Там тебя, кстати, Цветочкин внизу дожидается. Шею! С нами, значит, опять? С вами. Молодец!